Сергей Ерлеников. На задворках галактики. Экспансия, книга 2. Пролог. Игры и игроки. Неизвестно где, в комнате со скудной казенной мебелью, с голыми каменными стенами и тусклым освещением. Вот за этим самым типовым казенным столом сейчас сидели двое самых влиятельных разумных всего королевства Килавия. Действующий король Родан 9 Либрис и Джор Кай, глава службы безопасности Килавии. Не самого большого, скажем так, королевства, видали мы карликов и покрупнее, не самого богатого, но однозначно самого таинственного, особенно в последние несколько лет. Иначе как объяснить, что окраинное государство, не обладающее какими-либо уникальными или просто обширными ресурсами, внезапно стало резко наращивать технологический уровень и количество военной техники. Причем, ладно бы это была какая-то наземная рухлядь, нет, у государства появились передовые космические корабли, лишь немного уступающие таковым из миров центра человеческой сферы миров. Надо сказать, что подобное возвышение не осталось незамеченным, и королевство оказалось просто наводнено шпионами и лазутчиками всех мастей и вероисповедания. Именно это явление сейчас и обсуждала наша парочка. А парнишка не подвел, сумел так отвлечь на себя этих ушастых снобов, что они и думать забыли о том, зачем вообще сюда прилетели. «Это да, ты молодец, друг мой», — покивал головой король, так повернул эту игру, что они сосредоточились на одной, пусть и сильной, но не очень важной фигуре, в то время как мы за их спиной продолжаем свою партию. Просто ушастые забыли, что в большой игре игроком может быть больше одного игрока. Поддержал своего работодателя и друга Джор Кай. Нельзя дать им соскочить. Надо как-то подтолкнуть их к действиям. Король сделал свое предложение. Не переживайте, сир, наша фигура сама с этим справится более чем достойно. Глава СБ вздохнул и продолжил. Такие как этот Аркдин вечно нарываются и ищут приключения на свою задницу. Поэтому мы просто постоим в сторонке и не будем ему мешать. Как хорошо, что она подвернулся, иначе пришлось бы долго и печально проводить другие комбинации. А так мы даже расходы не понесли, а в некоторых позициях даже наоборот, оказались в плюсе. Король довольно потер руки, став при этом похожим не на короля, а на какого-то прожженного торговца. Но, мой король, я не понимаю, чем же так парнишка их привлек? Почему возможное наличие артефактов Джори стало не так важно, как появление Артедина? Пусть он гениальный и сильный, но он всего лишь барон с окраины королевства. Не самый сильный, не самый богатый и не самый влиятельный. Чем он их так привлек? Недоумевал Джор Кай. А нам это важно? Саркастически поднял бровь правитель. Какие-то их, аграфские заморочки. Какая нам разница, что они от него хотят? Пока они возятся с пацаном, мы будем делать свои дела. А когда ушастые опомнятся, нам будет уже наплевать на них, ибо мы станем намного сильнее их. Нет, мы не будем это выпячивать, но они будут знать, что мы можем в случае прямой агрессии превратить их победу в поражение, и таким образом сведем все их действия к подковерной борьбе. Но при этом, именно в такой борьбе, благодаря новым технологиям, будем намного сильнее. Жаль только, что экспедиция не вернулась. Но ничего, если Ас Виларит выживет, то пошлем его. Он же, мать его, гений. Вот пусть и отрабатывает репутацию. Король довольно похихикал в кулачок, будучи в восторге от своей находчивости. Но, сир, я не понимаю, почем вы так относитесь к парню? Разве он не пригодится нам самим? Все же решил уточнить этот момент для себя, Джор Кай. Вот ты вырос таким большим, умным и сильным, но до сих пор не можешь вычленить главное. Начал пояснять свою позицию король. Он Ас Виларит, и этим все сказано. Ты вспомни, почему вообще Ас Виларидов удалили от трона, несмотря на все их заслуги? Да потому, что они неуправляемые. От них больше неприятностей, чем пользы. А парнишка не только типичный Ас Виларит, но и гениальный Ас Виларит. А это означает, что неприятностей от него будет на порядке больше. Вспомни только его практику. Ту самую, что на границе, уточнил Джор Кай. В точку. У нас там все было сбалансировано. Мы слегка щипали пиратов, натаскивая молодняк, а пираты щипали нас, обеспечивая себе средства на жизнь. При этом мы могли продавать во фронтир устаревшую боевую технику, а в ответ получали не только серьезные деньги, но и некоторые вещи, которые не получить официальным путем. И, самое главное, от нелегалов мы получали чрезвычайно важный и специфический товар, а именно, информацию. Но ты и так все это знаешь. Это да. А теперь там неуправляемый хаос. Мне даже представить сложно, чтобы он там натворил, Если бы ему дали целый крейсер, а не фрегат, согласился с сюзереном безопасник. Поэтому, если он сломает себе шею в одном из рейдов, или бодаясь с ушастыми, это будет самым лучшим для нас выходом. В крайнем случае мы грохнем его сами. Но зачем? Он же может нам пригодиться. Может, но он неуправляем. А нам нужны, пусть и не такие умные, но управляемые, которых есть за что зацепить. А еще есть чем обеспечить их верность. Как сказал один из моих предков, нам не надобны умные, нам нужны верные. И был он тысячу раз прав. Сейчас толпа делает из него героя. Но нет ничего лучше, чем герой мертвый. Мертвые герои намного полезнее живых. Они символ, они знамя, но знамя в нужных руках. Поэтому пускай пока погуляет. Чем больше он оттягивает на себя внимание ушастых, тем лучше. А теперь давай согласуем еще раз план действий, приказал король. Вот смотрите, сейчас. Две фигуры еще долго обсуждали свою стратегию и тактику, периодически сверяясь со схемами, графиками, таблицами и чертежами, что транслировал им голографический монитор. Королевство Келавия, система Кельми, планета Родия, посольство доминации Аграф в королевстве Келавия, кабинет посла, Иремитилья Уртона, принцесса-наследница дома Серебряной Рощи внимательно слушала то, что ей говорил Лоритон Нара из дома Багрового Листа, посол Аграфов в Келавии. А что ей еще оставалось делать, ведь пусть она и наследница дома, как таких называли хуманы, принцесса, но вот только дом ее был самым маленьким и слабым во всей доминации. И все это после катастрофы, которая произошла несколько лет назад, когда потерявший управление грузовой глайдер, перевозящий снаряды для комплекса планетарной обороны, рухнул на главную резиденцию клана. И пусть снарядов в глайдер помещалось всего три, но они были предназначены для того, чтобы, будучи запущенными с поверхности, ссаживать на поверхность вражеские линкоры. Поэтому силовой щит резиденции даже не успел посопротивляться, как был уничтожен вместе с генератором, эмиттерами и самим поместьем, в котором, на свое несчастье, проходило большое собрание дома. Катастрофа унесла жизни 2/3 взрослых членов, низшие не в счет, хотя и их погибло несколько тысяч. Многие думали, что это дело рук соперничающего дома Золотого Трилистника, однако доказательств не было. Мало было такой страшной потери, так еще и конкуренты не оставляли надежды на занятие земель дома Серебряной Рощи, поэтому какими-то своими связями они поспособствовали направлению именно ее, Иремитиль, на выполнение особенного и очень важной задания на одной из планет окраинного государства хуманов. Отказываться от миссий, санкционированных самим великим князем, было нельзя, под страхом перевода в касту низших. Вот и сейчас девушка была вынуждена выслушивать инструкции этого неприятного аграфа. Как аграф может быть неприятным? Ведь, априори, эта раса была самым прекрасным творением высшего разума, создавшего Вселенную. Это было непонятно, но, тем не менее, это было так. Однако негативные мысли не мешали ей выслушивать инструкции. Вам надо при первом же удобном случае вызвать Асвеларида на дуэль до смерти. И никаких возражений, ярился Лоритон, он во что бы то ни стало выполнить эту миссию от великого князя, и выбраться наконец из этой дыры. Вообще, бытие посланником в одном из хуманских государственных образований для желающего сделать политическую карьеру аграфа — это нормально. Все же именно контроль над всем содружеством приносил доминации силу, славу и богатство. Но вот только в одном случае это награда, а в другом – наказание. Наградой можно считать пребывание послом где-нибудь типа империи Авар, с их абсолютизмом, феодальным устройством общества и блестящим двором с древними традициями. Чуть ниже котировалась империя Аратан с их монархией, которая была ближе к конституционной, а общество постепенно осваивало путь демократии. Но быть посланником в затрапезной Келавии для высшего аристократа доминации аграфов было сродни ссылке и опале. Но, впрочем, это ненадолго. Но зачем, тем более что он очень силен, и вполне может убить меня. Продолжала спорить эта мерзкая девчонка, которой волей судьбы выпало озаглавить целый дом, пусть даже маленький и слабый. Увидишь опасность, сразу сдашься, раздраженно бросил мужчина. Но вы же знаете, что означает сдача при дуэли до смерти, воскликнула принцесса. Знаю, и ты знаешь, но так получится даже лучше. Сначала ты узнаешь всю подноготную этого хумана, особенно о том, как ему удалось столь быстро подняться, а потом потихонечку прирежешь однажды ночью. А граф мерзко ухмыльнулся. Ты же знаешь, что после близости с женщиной мужчины особенно уязвимы. Что, не знаешь? Значит, тебе предстоит множество новых и удивительных открытий. И опять эта гнусная ухмылка. Но это же вечный позор. После такого мне уже не получится вернуться и стать во главе дома, гневно воскликнула прекрасная Агровка. Это да, довольно закивал головой посол, но тогда тебе придется выбрать, твоя жизнь и честь, или само существование твоего дома. Ты же знаешь, что великий князь не любит, когда ему кто-то противоречит. Как ему нравится ломать эту гордячку. Еще лучше было бы заполучить ее в свою постель, но молодежь импульсивна и непредсказуема, когда дело касается телесных проявлений сексуальности. И что выкинет эта красотка в ответ на его предложение, никто не знает, тем более что он ей явно неприятен. Рисковать же своим заданием опытный политик и интриган не торопился. Он не переживал, если останется жива и вернется обратно, то выхода у нее тоже не будет, а ему она сгодится даже после того хумана. Будет жаль, если противная девчонка погибнет на дуэли. Все же второй вариант со сдачей в плен и тайным внедрением ему однозначно нравился больше. В душе Ларита Наэра был игрок и интриган, поэтому ему больше по душе были длинные запутанные партии в политических играх. Поэтому да, второй вариант лучше, однозначно лучше. Глава 1. Дуэль. 6 год 39 день НЭ, королевство Килавия, система Кельми, столичная планета Родия, дворец короля Килави, дуэльный зал, бой. На меня черной молнией. В своем обтягивающем комбинезоне несется прекрасная девушка, с заплетенными в тугую роскошную косу серебристо-белыми волосами. В руках у нее два средние длины меча, похожих на земные казацкие шашки, только более сильно изогнутые и с несколько увеличенной шириной лезвия. Я же стою напротив нее, одетый только в штаны от курсантской формы и в тяжелые форменные ботинки, красуясь рельефной мускулатурой и резко очерченными линиями торса с теми самыми пресловутыми 6 кубиками пресса. В руках у меня мой фамильный двуручный вибромеч. Схватка тонкости, изящества и высокого искусства против дикости, варварства и грубой силы. И как меня только занесло на эту дурацкую дуэль. Но обо всем по порядку. А все прокляты Сунмин, и дернули же меня черти пригласить его к себе советником. Как он там говорил: «Вокруг тебя все слишком спокойно, надо форсировать ситуацию и немного взбаламутить воду. Прессу я возьму на себя, покажем все в лучшем виде». И при этом довольно щурился, как обожравшийся сметаны кот на солнышке. «Да я как бы не против спокойствия», — возразил я, — «но зная тебя, я думаю, что уже все придумано. Это так, друг мой, но я уверен, что ты не будешь против того, чтобы немного потрясти основы современной цивилизации». И опять этот взгляд, от которого мне заранее стало не по себе. «Разреши представить Тададам, твою новую подругу, девушку, любовницу, официальную фаворитку, Айон Эллани из дома бегущего рогонога». И в кабинет вошла Ая. «Квакай, нахрен, дом бегущего рогонога? Сказать, что я обалдел и впал в состояние полного изумления, значит ничего не сказать. Того самого рогонога, дом давно, правда, уже вымерший, как и многие другие дома, входящие в ветку, имеющую тотемом животное, а не разные виды растительности. Что-то связанное с враждой двух наследников великих князей, но это не главное». Радостно продолжил портить мне настроение Сунмин. «А что главное? Продолжал я трясти этого долгоживущего, хитрожопого засранца. Главное же в том, что это просто с треском порвет мировоззрение как аграфов, так и местных аристократов. Ты только прикинь, даже у короля нет фаворитки из аграфов. Это наверняка заставит их шевелиться. А уж какую мы тебе рекламу создадим?» Мечтательно закатил глаза Сунмин. «Но как это вписывается в план?» — полюбопытствовал я. «Вписывается очень прямо. Дело в том, что просто героев много. Каждый второй младший флотский офицер, особенно из патрульных, готовый герой. Внезапно стал очень серьезным бывший император. Публика должна тебя любить. А для того, чтобы современная публика тебя любила, ее надо эпатировать. И чем больше, тем лучше». «Ну ты скажешь тоже, прямо совсем больше?» — вопросительно хмыкнул я. «Ты меня совсем за маразматика не принимай, на Дворцовой площади мошонку гвоздями к покрытию приколачивать не надо. А то знаю я вас молодых, только дай волю, такого напридумывайте, а вот агровка из давно исчезнувшего рода, это нормально, это круто». Поднял вверх указательный палец Сунмин. «А ты, Ая, что скажешь?» — спросил я девушку. «Я умру за вас, господин». И взгляд, в котором просто море собачьей преданности. Да, мог бы не спрашивать. Дана, номер 2. И ведь сам же мозги ей правил, хотя знал, что тонких воздействий мне сделать не удается, вот и получилось воздействие, толстое, что ли. Эх, знал бы я, чем это все обернется. Наверное, сделал бы все точно так же. Все-таки прав древних интриган, спокойно плывя по течению, до вершины не доберешься. А условий для быстрого возвышения сейчас нет, например, какой-нибудь глобальной войны. Поэтому ступеньки для возвышения нужно создавать себе самостоятельно. Прости, Ая, но тебе придется страдать. Однако это все не так просто, требовалась одна маленькая вещь. Ты мне скажи, друг мой, обратился я к Сунмину, а как я ее представлю обществу, чтобы это самое общество возбудить? Все учтено могучим ураганом. Ехидно ухмыльнулся мужчина, я в своей высшей мудрости смог сделать так, что тебя представит к одной из высших правительственных наград, к бронзовой звезде Кельми. Гордись, все же спасение наследника трона, ко многому этот самый трон обязывает. Так вот, после награждения будет ежегодный бал, на котором будут присутствовать все высшие офицеры королевства, собственно, сами награждаемые, а также посланник других государств, среди которых однозначно будут аграфы. Мимо друг друга не пройдете. И Сунмин подтолкнул ко мне смущенную аграфку, дальше сами разберетесь. Я стал разглядывать сильно изменившуюся с нашей последней встречи девушку. Одни только волосы чего стоят, густые, светло-рыжего оттенка, и глаза цвета весенней зелени. Пожалуй, это первое, что бросалось в глаза. Затем ты начинаешь смотреть на молочно-белую, без единой веснушки кожу. Фигурка была тоже на высшем уровне. При среднем росте, девушка имела крутые бедра и тонкую талию, приблизившись по своему силуэту к древнегреческой амфоре. И пусть грудь была маловата, но твердая двоечка поражала своей идеальной формой и упругостью. А учитывая то, что одета она была только в полупрозрачную белую тунику и невесомые босоножки, состоящие из нескольких ремешков, я почувствовал, как мой механизм любви встал на боевой взвод. Но, не поверите, я сдержался. Сначала надо было провести с девушкой инструктаж и подготовить ее к основному заданию. А перед тем, как уложить ее в кровать, нужно было познакомить ее с моим старшими женами. Я даже не сомневался, что сделаю Аю своей женщиной, ведь если есть послушная и абсолютно преданная тебе девушка, то не попробовать ее из-за каких-то комплексов и рефлексий, я считаю верхом глупости. К счастью, я уже давно преодолел свое национальное и абсолютно иррациональное, вбиваемое с детства чувство неуверенности и вины перед всем миром. Все, что я делаю только потому, что этого хочу лично я. Насколько я понял, все последнее время Тоши Мари лично тренировал наших ушастых красоток. Если бы я не знал о его полной преданности, то точно заподозрил бы в подготовке диверсий или адептов влияния для высшего руководства. Ведь по крайней мере две аграфки прочно поселились в покоях Сунмина. Еще одна досталась Муни, ну а пятая тоже ушла кому-то из моих ближников. На удивление, после того как изделия ушастых клоноделов достали из медицинской капсулы, они стали отличаться кардинальным образом, как по характеру, так и внешне. Самым странным было то, что несмотря на полную преданность мне лично, добровольно и с энтузиазмом, стать моей постоянной спутницей согласилась только Ая. Развитие подобного самосознания не могло не радовать, хотя личности там по большей части новосозданные. Я так думаю, это из-за той встречи взглядов, которая произошла, когда она закончила лечение. Моментальный импринтинг, хотя одной больше, одной меньше, ни я не замечу, ни мои официальные девушки. Я посмотрел на стесняющуюся и обильно краснеющую рыжую красотку и просто сказал: «За мной, барышня, пойдем знакомиться с сестрами». «Сестрами, господин», пискнула Ая. «Потом поймешь, ты хоть знаешь, что из себя представляют отношения мужчины и женщины». Лениво поинтересовался я, пока мы шли в мою личную часть дворца. «Чисто теоретически», замялась девушка, «нет, да уж, ну ничего, разберемся», подумал я, открывая высокие двери своих покоев, где, вчетвером оккупировав голографических управляющий терминал, о чем-то увлеченно спорили четыре роскошные красотки, а за их спиной огромной горой разлеглась задира. Да-да, троицу своих первых крысоволков я перевез в Килавию. Кусака и философ предпочитали оставаться на территории поместья, а задира предпочитала оставаться с женщинами. Все же интеллект у моих первых питомцев был довольно развит. Волчица шевельнула ухом, что можно расценить как высшую степень внимания, а девочки в четыре пары огромных глаз начали рассматривать мою спутницу. Я даже чуть не почувствовал смущение, но точно так же быстро, как это чувство возникло, точно так же мгновенно оно и ушло. Я вытолкнул рыжую вперед и сказал: «Познакомьтесь с новой сестрой, девочки. Владетельный барон Аркдинас Виларит и Айоне Лани из дома бегущего рогонога». Когда Герольд громко и четко произнес наши имена, я с большим трудом сдержался от хохота. Бегущий рогонок, умора, хи-хи, как прозвище североамериканского индейца, ей-богу. Время до бала пролетело мгновенно, но описывать я подготовительный этап не буду. Я не женщина, и удовольствия мне это не доставило. А вот то чувство превосходства и невероятная гордость альфа-самца. Это да, каюсь, было. Все же никто не чужд честолюбия, даже я, однако мне быстро удалось взять себя в руки и сосредоточиться на основной задаче, а именно, под ручку с потрясающей ушастой красоткой, одетой в дорогущее, по земному фасону, обтягивающее платье в пол с оголенными плечами и спиной, пошитого из изумрудно-зеленого паучьего шелка. Я думаю, в этом зале красивее девушки просто не было, и эта самая девушка буквально прилипла ко мне, чуть ли не готовая отдаться прямо здесь и сейчас. Это поведение нами было тщательно отрепетировано и отработано буквально до последнего жеста. Как говорится, если выпендриваться, то выпендриваться по полной. Наше появление произвело шок и фурор. Если до этого еще сохранялся какой-то порядок, то сейчас все в молчаливом шоке стояли и тупо пялились на нашу парочку. Больше всего старались присутствующие здесь журналисты, щедро проспонсированные Сунмином, и сейчас отрабатывающие свой гонорар. Одновременно с этим я почувствовал на себе буквально прожигающий взгляд, и, повернув голову, встретился со взглядом принцессы Олины Мирилибрис, той самой доставучей блонды, которая постоянно преследовала меня в академии, и которая постоянно кидала непонятные предъявы. Если она могла поджигать взглядом, то и я, и Ая, испарились в столбе звездного огня. Впрочем, понимание женщин – это не мое, а лезть в эмпатическую часть и читать поверхностные мысли женщины, да еще в таком настроении, увольте, я не самоубийца. В это время прозвучал торжественный звуковой сигнал, музыкой я этот проигрыш назвать не мог, и толпа устремилась в открывшиеся двери тронного зала. Наступило время вручения наград, главного повода для сегодняшнего сборища. Вообще от толпы людей в парадных мундирах было просто не протолкнуться, а блеск различных орденов затмевал собой мощные потолочные светильники, оформленные в причудливые люстры. Женщины тоже сумели поразить, и я выяснил, что женская мода в содружестве все же есть, просто она не для всех. Но, как выяснилось, платья из натуральных волокон самого разного происхождения как раз и были этим самым писком моды. На сам фасон одежды, и даже на цвет оной, обращалось внимание ровно в той степени, чтобы подчеркнуть именно натуральность одеяния. Поэтому преобладали различного типа туники и накидки. Но все это великолепие прошло мимо меня, так как я был занят тем, что отслеживал реакцию на мое появление от различных групп и фракций, которые в основном тусовались небольшими компактными группами. Основное большинство излучали четко выраженный негатив. Остальным быдло как-то все равно, но оттенком зависти и любопытства. По всей видимости, именно из-за меня торжественный выход королевской персоны был несколько смазан. Да и вообще, Родан 9 Либрис на фоне своих придворных несколько терялся. Он был какой-то да никакой. Рост средний по содружеству, то есть около 2 метров, впрочем, как и фигура. Но суть была не в этом. Не было у этого человека ауры правителя. То есть в моем восприятии он ничем не отличался от обычного человека. Даже наоборот, он каким-то блеклым, незапоминающимся. И в то же время от него исходила неуловимая опасность, лично для меня. Только тогда я понял, кого он мне напоминает. А напоминает он мне особисто из нашей части, такой же неприметный, но очень опасный тип. Опасный не сам по себе, а как винтик могучей репрессивно-контрольной системы. Король-особист, это очень неприятно, так как надеяться раскачать его эмоционально и воздействовать на чувства не получится. Тут больше похоже на то, что придется играть в непонятную шахматную игру, только с неясными правилами, незнакомыми фигурами и туманными целями. Однако долго предаваться размышлениям мне не дали, прозвучала какая-то торжественная музыка, активизировались журналисты и Герольд громко объявил церемонию награждения. Первыми, естественно, награждались высшие офицеры, потом средние, и только потом такие, как я. Хотя по поводу высших генералов и адмиралов я не совсем понял, за что их награждали. Формулировка за образцовое исполнение своих обязанностей в течение 20 лет как-то не отражала статусность получаемых регалий. Наконец раздалось так долго ожидаемое. Для награждения приглашается владетельный барон Арт-Динас Виларит. И опять море шепотков и пересудов. Когда я правильным строевым шагом, с прямой спиной и выпитив грудь промаршировал для монарха, я олицетворял все самые лучшие, что есть в армии. Да-да, по тому самому уставу Петра Великого, имел вид лихой и придурковатый, не забывая есть глазами начальства. В эмоциях короля было тоже что-то непонятное, какая-то брезгливость пополам с интересом. Так обычно люди рассматривают личинку, выковыренную из трухлявого пенька, вроде противная, но в то же время поражающая своим гигантским размером и непонятным происхождением. А еще невольно возникает некая извращенная мысль, а если ее пожарить и съесть, какова она на вкус? Но слова его были совсем другими. «Поздравляю с первой наградой, сынок, надеюсь, ты послужишь нам столь же преданно, как и твои прославленные предки». И проникновенный взгляд глаза в глаза. Получив небольшой футляр с орденом, я вытянулся в струнку. И что мне еще оставалось сказать? Только изобразить как можно большую преданность и восторженно проорать. «Служу Килаве и вашему величеству». «Хорошо, ступай, парень, у тебя сегодня праздник». Король похлопал меня по плечу и направил в сторону гостей. «Все это прекрасно, но почему же у меня сложилось впечатление, что это было не похлопывание по плечу, а смачный поджопник, которым сопровождалось указание валить куда подалее и не мозолить глаза серьезным людям? Может, показалось? А нет, не показалось. По крайней мере, в глазах придворных были именно такие мысли. Интересно, эти индюки меня что, совсем серьезно не воспринимают? Как выяснилось, да, не воспринимают. Для них я всего лишь некая брехучая шавка из непонятной глухомани с окраины государства. И это несмотря на то, что и сами они точно такая же деревенщина для любого аристократа из миров центрального ядра Содружества. Мои размышления были прерваны внезапно наступившей тишиной. Как тишина может воздействовать сильнее, чем самый громкий крик, было непонятно, но это так. У входа показалась делегация аграфов. Важная процессия из десятка разумных моментально привлекла к себе внимание, а еще в воздухе разлилось злорадное предвкушение. Одеты аграфы были в простого фасона одежду, которая при этом привлекала к себе внимание своей тонкой и необычной вышивкой. И если кто-то думал, что это просто декоративный узор, то точно видел, что ничего декоративного в этом нет. Но тонкой вязи, на первый взгляд, хаотических узоров знающий разумный мог бы выяснить принадлежность к дому, положение в этом самом доме, должность, семью, род и кучу других очень важных для понимания того, с кем тебя свела судьба. Для чего это было нужно? Это очень важно — определять положение разумного в иерархии общества. Потому, что на положение в обществе был завязаны многие пункты этикета. Это очень было похоже на средневековую Японию, где за неверный поклон можно было, в прямом смысле, потерять голову. Одежда делегации тоже была похожа на одеяние земного островного народа. Я уже в который раз убеждаюсь, что наша земная цивилизация постоянно контактирует или контактировала ранее с галактическими государствами. По крайней мере, и Китай, и Япония, да и многие другие государства, как правило азиатские, своей непонятной логикой и необычными традициями, мировоззрением давали явные намеки на внеземное происхождение. Пока я размышлял о сходстве и различии культур Земли и Содружества, ситуация в зале потихонечку накалялась, а вокруг нас с Айей образовалась своеобразная зона отчуждения. Я с удивлением узнал в прекрасной аграфке ту самую студентку Академии, которая кроме как с телохранителями и закрытым лицом нигде не появлялась. Лицо ее на самом деле было прекрасно, а серебристые волосы до самой талии, забранные в тонкую золотую сеточку, были настоящим шедевром живой красоты. И тем неприятнее было видеть на этом лице гнев, ненависть и отвращение. Но на аграфскую делегацию я демонстративно не обращал внимания, направившись к столу с закусками и какими-то местными алкогольными напитками. Ко мне все так же продолжала липнуть и тереться, как кошка, ушастая спутница, по красоте не уступающая серебриноволосой. В разлившейся напряженной атмосфере мелодичный звонкий голос прозвучал как выстрел. «Кто этот позор нашего народа?» И в нашу парочку впечатался свирепый взгляд светло-голубых глаз. «Где?» Я демонстративно оглядел все вокруг и удивленно спросил: «Вы о чем, барышня?» «Я об этом». Изящный пальчик с идеальным маникюром указал на мою спутницу. «Это моя девушка, и вообще, приличные разумные сначала представляются и только потом начинают оскорблять собеседника. Тоном строгого наставника произнес я: «Не тебе, червь, говорить о вежливости», — бросила Агровка. «Я даже не знаю, что и сказать, не люблю публично оскорблять женщин». Обреченно развел я руками. «Милый», — внезапно прорезалась Ая, — «а кто эта бешеная сучка?» И такой себе невинный взгляд, удивленное похлопывание ресничками, какая актриса пропадает. Воздух, казалось, сгустился до материального состояния. Однако остальные члены ушастой делегации стояли с каменными лицами, и только в эмоциях читалась непонятная ярость пополам с предвкушением. Подстава, вероятно, даже наверняка. Но ситуация сложилась так, что ни одна сторона без репутационных потерь из этой ситуации не вывернется. Тогда Агровка сделала свой шаг. «Ты», — она указала пальчиком на мою спутницу, — «пойдешь с нами, и мы разберемся в том, кто ты такая и в том, как надо вести себя в обществе». «Не, не пойду», — тоном капризного ребенка проговорила Ая. «Вы злые и противные. А Атрик такой милый, заботится обо мне, любит, развлекает. Нет, не пойду». На эти слова Агровка буквально зашипела, как раскаленный чайник. Казалось, что вот-вот у нее сорвет свисток. «Тварь Эрре», — еще больше разозлилась девушка. «Эй, попрошу без оскорблений», — тоном избалованного мажора произнес я. «А Йонель свободная женщина, ходит, где вздумается, живет сама по себе. Я заставлю тебе познать горькую правду о том, где твое истинное место», — опять прошипела Агровка. «Я, Иреметилья Уртона, наследница дома Серебряной Рощи, вызываю тебя, Арк-Динас Виларит, на дуэль. Дуэль до смерти. Также условием дуэли будет то, что все принадлежащие нам движимое и недвижимое имущество достанется победителю». Агровка произнесла ритуальную фразу, принятую в королевстве, и отказаться не было возможности. Сделал я недоуменное лицо. «Согласен. Тогда оружие, вибромечи, дуэль здесь и сейчас», — гневно воскликнула Иреметиль. «Эх, никогда не любила истеричных баб. То ли дело мои девушки, мягкие, послушные, правда, только со мной, что не может не радовать». Весь зал, буквально, взорвался шепотками и пересудами. Всем сразу стало интересно. Мне показалось, что я даже услышал о том, что кто-то начал делать ставки. И тем неприятнее было услышать, что эти ставки не в мою пользу. Однако королевский дворец на то и королевский, что в нем есть все, в том числе и дуэльный зал, который в экстренном порядке готовили к предстоящему событию. И пусть в сам зал зрителей не пускают, но, думаю, записи боя скоро разойдутся по всему королевству. Коррупция не на земле родилась, ведь судя по найденным носителям информации, в том числе и личных дневников, мздоимство широко процветало даже среди Джори. Но они с этим не боролись, а наоборот, возглавили. То есть взятки чиновникам были официально узаконены, как их размер. А еще все получившие взятку должны были заплатить с нее налог в общем порядке. Вот это я понимаю, подход. Скорость у Ирки, как я ее называл про себя, была потрясающая, где-то на уровне 8-9 звезды бронзового ранга. И для местных это было очень круто. Встретив стальной вихрь гудящих клинков, замысловатым движением своего двуручника отвел его в сторону. Да-да, мне проще воспринимать и девушку, и ее клинки как одно целое. Однако, пока я размышлял о разном возвышенном и лениво отмахивался от этой назойливой мошки, она умудрилась меня поцарапать. На плече появилась довольно глубокая, сильно кровоточащая рана. Вот это да, давно я не видел собственной крови. Но так даже лучше, по крайней мере, мои враги поймут, меня можно ранить, и даже убить, поэтому немного подуспокоиться. Все же иметь дело с непонятной неубиваемой хтонической хренью всегда грустно, поэтому в горячих головах может появиться мысль решить все радикально и очень масштабно. Ладно я, может быть, и выживу, а моих людей жалко. «Сдохни, грязный хуман», — кричала девушка, безуспешно пытаясь меня атаковать. Однако я учел предыдущую неловкость и держал ее на рассеянии, внимательно всматриваясь в технику владения клинками. Для меня она бесполезна, а вот девушкам будет в самый раз. Кроме того, я внезапно стал себя чувствовать более скованным, а раненое плечо вообще почти отказывалось подчиняться. Яд, точно он. Все же аграфы, такие аграфы, не могут без подлянок. Даже дуэльное оружие смогли соответствующим образом модифицировать. Однако мой основной атрибут и не с таким справлялся. Те яды, которые периодически впрыскивали в меня твари Фелиции, были на порядок эффективнее и изощреннее аграфских. Поэтому я быстро восстановил контроль над телом, несмотря на еще парочку небольших ран на торсе и одной над левым коленом. Если раньше мне эту ядовитую тварь было даже немного жалко, то сейчас вся жалость куда-то испарилась, и я начал наступать. Агровке не помогало ни ее искусство, отточенное до совершенства, ни огромная скорость, ни даже просто запредельная для обычного разумного выносливость. Постепенно я теснил ее в самый угол дуэльного зала, после чего, уже зажав в безвыходной ситуации, рубанул сверху вниз, что разрубить на две маленькие эльфийки. К врагам у меня никакого пиетета нет, какого бы пола они ни были. Моя противница умудрилась принять удар на скрещенные мечи. Впрочем, помогло это ей не сильно, так как послышался какой-то треск. Предплечья агровки странно деформировались. Похоже, что сломал ей руки. Странные мечи, как я понял, созданные по древней технологии из монокристалла, выпали и со звоном ударились об пол. Тогда я подошел к поверженной сучке, которая, к моему удивлению, оставалась в сознании, не потеряв его от болевого шока, и занес на ее беззащитной тоненькой шейкой свой огромный, гудящий и, как будто, желающий испить вражеской крови фамильный меч. Однако девушка меня и тут удивила. Она подняла изуродованную руку и слабым голосом произнесла: «Признаю поражение», и только после этого потеряла сознание. В зале прозвучал гонг, означающий окончание дуэли. Все же одним из неписанных правил было то, что признав поражение, враг признавал также и то, что все условия дуэльного договора будут соблюдены, и одно это делало его как будто умершим для всех его друзей, знакомых и родственников, ибо ввязавшийся в дуэль и сдавшийся не достоин ни жалости, ни уважения. И тем удивительнее было то, что вошедшие в зал представители аграфского посольства, зашедшие в зал, вознесли над павшей воительницей какой-то жезл и произнесли ритуальную фразу следующего содержания: «Иреметиль Ортона, наследница дома Серебряной Рощи, я как полномочный представитель великого князя и главы доминации аграфов, осекаю тебя от крови рода, великого древа имени. Отныне ты безродная Иреметиль, низшая, недостойная. У тебя отныне нет ни семьи, ни имущества, кроме того, что есть на тебе, ни права на посещение территории, принадлежащей доминации аграф. Да будет так». После этого посол со злорадной ухмылкой посмотрел на меня и ядовитым голосом произнес: «Теперь она ваша, барон, но только она». Мужик уже хотел поднять с пола мечи, но я наступил на один из них и также злорадно произнес: «Облезешь. Она моя, значит, и все, что с нет, тоже мое». Мои помощники подбежали и присвоили уже мое имущество, но, видимо, мечи имели какую-то ритуальную ценность, потому что постол внезапно наклонился ко мне и шипящим голосом проговорил: «Ты еще пожалеешь об этом, мерзкий хуман», после чего гордо поднял голову и удалился. Я посмотрел в его сторону и только покачал головой. Напугал кота сосиской, упырь, и сделал жест, после которого двое моих ребят подхватили бессознательное тело и поволокли в мои покои. Прийти в себя от такого молниеносного и точно исполнения задуманного я смог только в выделенных мне апартаментах королевского дворца. Оставшись в одиночестве, я наконец смог открыть коробочку с орденом, до этого как-то даже не озаботился этим. Для меня все это действо было лишь частью одной большой игры, поэтому вся эта наградная атрибутика была абсолютно неинтересна. И тем больше я был удивлен, что среди жителей королевства получение звезды Кельми – одно из высших проявлений личных достижений. Чем-то система награждений звездой была похожа на вручение Георгиевского креста, который тоже был 4 степеней, а собрать полный банд Георгиев было очень почетно и выгодно. Уже бронзовая звезда Кельми давала просто невообразимые налоговые и прочие льготы. Кроме бронзовой звезды, были еще серебряная, золотая и морфитовая. Для тех, кто собирал все 4 степени, налоги отменялись как факт. Помимо этого, для носителей звезды Кельми практически до максимума повышался гражданский рейтинг и становилось возможным покупать любой корабль, кроме дредноута. Также тем, у кого была собрана вся коллекция этих орденов, можно было ставить космические станции на орбитах центральных планет королевства. И, самое главное, для носителей этой почетной награды снимались все ограничения на владение технологиями. Очень полезно для моих будущих планов. В моей коробочке лежал небольшой скромный кругляш, размером в пару сантиметров, без петельки и какой-либо ленточки, привычной мне по земным орденам. Его было удобно крепить как на одежду, так и на броне скафандр. Но вот только почему-то эта высшая награда напомнила мне ехидно ухмыляющийся смайлик. Глава 2. Грязные эльфы. 6 год 39 день НЭ. Королевство Келавия, система Кельми, столичная планета Родия, поместье около города Ломин, медицинское крыло. Очень хотелось ругаться, желательно громко и матом. Долбанные аграфы, долбанные грязные эльфы, слова родного и могучего языка, в его военно-прикладном практическом варианте, просто просились на язык. А все потому, что размер и качество подставы от ушастых просто впечатлял. Сейчас помимо сдерживания нецензурных выражений я пытался лихорадочно вспоминать, не рассказал ли я чего лишнего в присутствии бессознательной тушки ушастой красотки. К чему я тут так разоряюсь? Да потому что стою и рассматриваю всю, так сказать, аграфскую внутреннюю сущность, и удивляюсь. Девчонку ведь изначально готовили как жертвенную овцу. Эти ушастые сволочи даже не предполагали, что она сможет победить, и вне зависимости от наличия у меня ушастой любовницы, эту злобную девку собирались втюхать мне в руки. Я, конечно, понимаю, что у аграфов, в отличие от людей, все завязано именно на культ отдельной личности. Но чтобы настолько проникнуться моими успехами, чтобы даже наследницу клана не пожалеть, это в моей голове не укладывалось абсолютно. Они учли все. Если я вдруг проникнусь к пленнице романтическим чувствами, а не проникнуться у меня не было возможности, так как в носовые пазухи были встроены особые феромоны, настроенные именно на мою бренную тушку, то она будет пытаться воздействовать на меня как идеальный агент влияния. Если я вдруг проникнусь к девушке не романтическими мыслями, а похотливо-агрессивными, то на случай сексуального насилия в тело аграфки были встроены регистрирующие устройства, которые позволят сделать на меня убойный компромат, как герой королевства в порыве неконтролируемой похоти насилует свою беспомощную жертву. На случай, если бывшей принцессе вдруг удастся взять меня под контроль, за что отвечали слабые ментальные способности и качественная подготовка как профессионального психолога, в ее глаза были встроены записывающие устройства, а в мозг очень объемные банки памяти. Кроме того, руки были вообще шедевром, и содержали в себе все возможные коннекторы для подключения к любым версиям эскинов и другим хранилищам информации. В брюшную полость и вообще умудрились впихнуть кристалл эскина для взлома и дешифровки любых паролей, кодов и защитных систем. С виду это хрупкая, элегантная и очень красивая девушка, а внутри опасный киборг-шпион и диверсант. Об этом, кстати, говоря, и мощные импланты на физическое усиление. Тут были и специальные мышечные волокна, и проводники нервных импульсов, специальные нейропроцессоры для ускоренного восприятия. Нафаршировали ее как осетра гречневой кашей. Откуда я все это знаю? Да оттуда, как говорится, из ее мозгов, точнее из того, что от этих самых мозгов осталось, после того как девушку стали готовить в качестве диверсанта. Причем готовили лет с 10, очевидно, как спящего агента, чисто на всякий случай. То, что случай представился именно в моем лице, думаю, просто совпадение. А вообще удивительное это устройство, джовианский ментоскоп, в сочетании с медицинской капсулой позволяет полностью пролистать воспоминания разумного, вплоть до момента рождения, и без вреда для физической оболочки. Также удалось выяснить, почему именно я стал целью аграфов, и все из-за того, что, как я уже говорил, у ушастых, в связи с очень долгой жизнью, очень развить культ личности. И образ мышления завязан на подчинении как раз такой отдельной и очень сильной личности. Поэтому, увидев мои результаты испытаний, аграфы справедливо решили, что я являюсь личинкой будущего великого правителя хуманов, чего они допустить никак не могли. Ушастые забыли о своем основном задании, согласовали с руководством, чем и объяснялось их позднее появление в академии. Также, в связи со спецификой задания и моим психопортретом была подобрана подходящая девушка, вместо планируемого наследника одного из кланов. Для того заданием был именно промышленный шпионаж, а вот девушку заточили уже под меня, благодаря медицинской капсуле Джори, которую я с большим трудом и риском обнаружения, протащил в поместье. Ничего лишнего пока еще не утекло наружу, но мне предстояло сделать выбор, очистить доставшееся мне тело, и тогда эльфы подумают, что я просто убил пленницу и утилизировал тело. Как вариант годится, но можно сделать по-хитрому, и действительно подпустить аграфку к своей тушке, после чего сливать через нее голимую дезу. Трудный выбор, но сначала надо покопаться со всей встроенной в организм эремитиль машинерией. Мне не хотелось, чтобы аграфы решили, что их игрушка сломалась. Ведь кроме следящей аппаратуры, в сердечной сумке девушки была вмонтирована крошечная бомбочка, размером с подсолнечную семечку. При активации, такая семечка просто разрывала стенку левого желудочка, вместе с перикардом, и вся кровь устремлялась в средостение. Даже будь под боком медицинский реаниматор, спасти ее было бы крайне сложно. Но, скорее всего, активация будет произведена в таком месте, откуда вообще добраться до ближайшего медицинского центра будет сложно. Требовалось делать так, чтобы все устройства отдирались, информация с них поступала, но при этом ничего лишнего не было сообщено. Того, кто сотворил подобное с разумным существом, следовало кастрировать через пищевод плоскогубцами. Возня с неподвижной тушкой этой спящей красавицы заняла больше суток. При этом менялись несколько бригад моих медиков. Я и не думал все сделать самостоятельно, все же наличие профессионалов под боком здорово упрощает выполнение задачи. Я даже не предполагал, что вообще могу устать, с моей практически бесконечной выносливостью. Но, тем не менее, мне тоже потребовался отдых, ведь усталость была больше моральной. Попробуй 1000 раз за сутки сидеть с бокорезами и гадать, какой провод перекусить, красный или синий. В случае ошибки следовал взрыв. Не буквально, конечно, и не с бокорезами я сидел, но ситуация похожая. Девушка осталась лежать в медицинской капсуле. Все же ее организм сейчас буквально перебрали по молекуле, стараясь не повредить ничего важного. Хотя уже сейчас было видно, что ей надо проводить коррекцию энергосистемы. Все же закрытое аграфское общество потихоньку вырождалось, а после получения ущербных клонов в результате давнего эксперимента, в генетику эльфы не совались. Крышка капсулы медленно открылась, после чего Иреметиль легкой тенью выпрыгнула из уютной глубины. Чувствовала она себя прекрасно, и недавно сломанные руки совсем не беспокоили. Ири, как ее называла давно погибшая мама, не была восторженной дурочкой. Она прекрасно понимала, что после того, как были произнесены роковые слова «признаю поражение», ее будущее было предопределено. Девушка не могла быть перемещена в посольство доминации, а значит она сейчас на территории врага. И пусть ей велели стать послушной игрушкой того наглого хумана, она никогда ей не станет, и на бывшие государства ей абсолютно наплевать. Ее семья мертва, ее дом стал прибежищем чужаков, иначе она не могла воспринимать ближайшего наследника, которым стал, по повелению великого князя, какой-то совсем дальний родственник. Настолько дальний, что она о нем даже не слыхала ни разу. Поэтому единственное, что ей оставалось, это почетная гибель в бою. Только надо найти оружие. И юную аграфку даже не смущала полная нагота, в конце концов она к ней привычна. Все же установка столь большого количества имплантов, начиная с самого детства, когда она была вынуждена раздеваться при большом скоплении ученой братьи, давно уже выбила из нее всю стеснительность. Самое удивительное, но ослепительно красивое тело даже не вызывало у этих лабораторных крыс сексуального возбуждения. Уж такие моменты почувствовать Ири могла, слабый дар псионика в этом деле хорошо помогал. Но на белом вращающемся кресле дежурного медтехника сейчас лежала тонкая почти прозрачная накидка, которую девушка моментально накинула на себя, а под накидкой лежали ее личные родовые мечи. Последний дар рано ушедшего отца. Аграфка скинула с них ножны и крепко сжала привычные рукояти. Ножны ей больше не понадобятся. Впереди только смерть и месть. Правда, кому месть, и за что, Ири еще не решила. Было бы кому, а за что, тоже найдется. И вот с этим как раз были проблемы, то есть роскошный дворец был пуст. Вот вообще, ни медицинского персонала, ни слуг, ни охраны. Даже потолочные охранные турели, и те были деактивированы. Но полуголая диверсантка, бесшумно переступая изящными босыми ступнями по прохладным каменным плитам пола, продолжала медленно и осторожно исследовать странное здание. В этой пустоте и тишине было что-то мистическое и колдовское. Было такое ощущение, что она спит, и никак не может проснуться. В это время на самом пределе восприятия послышалась какая-то странная ритмичная музыка. И хотя мелодия была незнакомая, она странно будоражила какие-то тайные струны глубоко в душе. В огромный светлый зал аграфка вышла неожиданно. В самом центре большой комнаты находился круглый фонтан, украшенный затейливой резьбой. С одной стороны фонтана стояла исполинская многоспальная кровать с балдахином, который представлял собой странную невесомую кружевную ткань. Между кроватью и фонтаном прекрасная черноволосая девушка под ту самую музыку извивалась, странно поддергивая бедрами. Движения были простыми, но при этом странно завораживали. Нири, ни другие жители Содружества еще ни разу не видели земного танца живота, но Генжу была от него в восторге и потому освоила в совершенстве. На кровати лежал знакомый по Академии дуэли парень, но в этот раз он был полностью спокоен и расслаблен. Чресла были прикрыты тонким покрывалом. Хотя какой он парень, только сейчас, после всех событий, Ири поняла, на каком-то подсознательном уровне, что это зрелый и вполне себе состоявшийся мужчина. По обеим сторонам от мужчины сидели две обнаженные русоволосые красавицы-близняшки и массировали его шею и плечи. Помимо близняшек, позади мужчины, теряясь среди подушек, находилась еще одна потрясающая красавица, которая, опершись на плечо здоровяка, кормила его кусочками фруктов и ягодами. И все четверо завороженно наблюдали необычный танец. Непонятно, что именно заставило Иремитиль выйти в центр комнаты и, подняв мечи, направиться к этим людям. Внезапно мужчина поднял на ней свои глаза, и девушка буквально утонула в двух темных бездонных колодцах. Два фамильных сокровища, тихо звякнув, упали на пол, а тело внезапно стало тяжелым и непослушным. Незнакомец выбрался из сладкого плена трех красавиц, а четвертая продолжила все так же танцевать, погруженная в необычный транс. Девушки сбились в кучу на кровати и с интересом принялись наблюдать за тем, что же сейчас произойдет. Снова этот взгляд в самое естество, а потом мужчина просто приказал: «Подойди», и сил отказаться не было. Девушка как сомнамбула двинулась к этому страшному существу. Странное это было ощущение, когда все твои самые сокровенные тайны и секреты становятся понятны и вывернуты наружу. Все то, что сама Ири старалась скрыть или забыть, как страшный сон. Больше всего она хотела забыть то, что ее и не планировали оставлять в живых при любом развитии ситуации. А еще ее целенаправленно готовили к тому, что никогда она не станет продолжательницей генетической линии главного дома Серебряной Рощи. Для этого уже были подобраны кандидаты, которые были долей лояльны правящему дому, которые во всем зависели от других домов из соседних регионов доминации аграфов. От этого осознание стало до жути больно и горько. А еще хуже было понимание того, что исправить ничего было нельзя. Теперь она навеки, до самой своей смерти, стала собственностью грязного хумана. Грязного не в прямом смысле, о том плане, что само общение с представителями подконтрольной цивилизации было чем-то постыдным и нехорошим. Занятая своими мыслями, девушка даже не, как ее положили на кровать, таким образом, что таз оказался на самом краю довольно высокого ложа. На нее с интересом смотрели похотливые самки этого чудовища. Грубые мужские руки развели в стороны колени идеальных ног, после чего она почувствовала, как щиколотки легли на плечи мужчины. Странное оглушение не позволяло аграфке не только не то, что сопротивляться, а даже возразить. Жесткие пальцы, тем временем, начали мять и гладить нежные груди, теребить совершенные формы соски, а потом двинулись ниже, проникая в средоточие женственности. Ири вообще никогда даже не задумывалась о телесной близости с представителями противоположного пола, и такие ласки были для нее чем-то новым, пугающим и возбуждающим. Но опять же, как-то прореагировать и высказать свое мнение девушка не могла. Все это время Ири не могла оторвать взгляд от этих пугающих глаз, которые, кажется, понимали о ее душевных метаниях намного больше, чем она сама могла даже предположить. Но при этом мужчина не останавливался, продолжая изучать изящное тело. Безжалостные пальцы залезли во все отверстия и ощупали все складочки, не осталось ни ощупанным ни одного сантиметра тела, пока, внезапно, тело не предало свою хозяйку. Хотя насчет того, что она сейчас была хозяйкой сама себе, у Ири были большие сомнения. От низа живота разливался жар и странное томление. Ощущение было странное и ни на что не похожее. Девушка еще обдумывала это странное чувство, когда ощутила, что нечто горячее, твердое и огромное начало входить внутрь тела, и это было страшно. Страшно, но при этом парадоксально волнующе. Складывалось такое ощущение, что ее тело само жаждало подобного вторжения. Когда между рог резанула резкая боль, Ири смогла только поморщиться. Ощущение инородного предмета внутри живота, а еще, постепенно уходящая боль, сменялась чувством нарастающего наслаждения. Когда мужчина начал совершать ритмичные толчки внутри аграфки, это наслаждение внезапно выплеснулось, как извержение вулкана. По комнате пронесся полустон полувой женщины, испытавшей первый в жизни оргазм, настолько сильный, что выброс псионической энергии, настолько мощный, что снесло все ограничители и блоки, пройдясь тайфуном по всему зданию. Это состояние было похоже на то, как будто Иремитиль всю жизнь была в клетке, и вот только теперь освободилась. Но не вырываться, ни сопротивляться не хотелось. Хотелось только того, чтобы рычащий и терзающий ее плоть самец ни в коем случае не останавливался и продолжал свое злое дело. Но ей не позволили самой вести эту партию, Ири почувствовала, как ее перевернули, и перед глазами оказалось светлое гладкое покрывало, в которое уткнулось ее лицо. А вторжение продолжалось, грязно, грубо, по-животному. Девушка сама себя чувствовала себя грязным похотливым животным, которое жить не может без ощущения присутствия внутри нее этого огромного постороннего предмета. Стоны женщины и рычание мужчины разносились по помещению еще очень долго. И все это время стройная черноволосая красавица продолжала танцевать свой возбуждающий танец, а остальные девушки скрутились в один большой клубок, стремясь руками, языками и прочими частями тела доставить друг другу как можно больше удовольствия. Тренированная агровка только через 5 часов непрерывного совокупления провалились в теплую темноту без памятства. Да уж, давно я так не развлекался, но меня просто выбесило высокомерие этой гордячки. Она проиграла, и при этом потеряла все, вплоть до свободы и свободы воли, но при этом все равно продолжала называть человечество грязными хуманами, тупой скотиной и прочими лестными выражениями, себя же при этом считая представителями высшей расы. И тем приятнее было сделать из нее самую обычную простую бабу, пусть и длинноухую, со всеми бабскими желаниями и обязанностями. Как оказалось, ничего такого особенного в ней не было, ну кроме значительного псионического потенциала, особенно в ментальной сфере. Недаром же ее стихийный выброс силы практически разрушил мебель во всем поместье. Не представляю, что бы получилось, находись кто-то живой в радиусе пары сотен метров, выжгло бы мозги нафиг. Так что будем учить, развивать и тем временем попытаемся приручить. Каким образом приручить? Да самым обычным, как всю ту же обыкновенную бабу. Стоит только несколько раз такую удовлетворить, особенно несколько раз подряд. И все, она подсаживается на секс как на наркотик. Сколько раз видел по жизни такую ситуацию, когда мужик твари сволочь, полный мудак, а живет с ним потрясающая по характеру и красоте девушка, и никуда от него не уходит, несмотря на скотское отношение, периодические побои и прочие удовольствия. А все потому, что произошла ментальная привязка, своего рода импринтинг, завязанный на сексуальное удовольствие. И наоборот, если с сексом в семье проблема, то будь ты святым, богатым, высокодуховным парнем, девушка от тебя, в итоге, сбежит. Сбежит с тем самым мудаком, скотиной и нехорошим человеком. При этом ограбит тебя на приличную сумму, чтобы потратить ее на своего, пусть и нехорошего, но сумевшего доставить удовольствие мужика. Хорошо, что я сразу заказал такую большую кровать, сейчас все мои девушки уместились рядом со мной, и при этом еще осталось место. Аккуратная когда-то постель была полностью разорена и покрыта засохшими телесными выделениями. И, несмотря на отличную вентиляцию, в огромной спальне стоял устойчивый запах секса и похоти. Самочувствие было просто замечательным. Все же, столь бурные обмены энергиями не проходят бесследно. Я даже почувствовал, что мое развитие как псиона немного усилилось, а качество энергии стало выше. Ну, и ощущение новизны никуда не делось. Все же агровку я имел впервые. Ощущения необычные, но не слишком. Как оказалось, ничего необычного, кроме ушей, у нее не было. Тут удовольствие больше психологическое, когда девушка, которая ненавидит тебя как факт, как низшего примата, на уровне подсознания, оказавшись в беспомощном состоянии, с каждым толчком члена, меняет свое мировоззрение. Именно момент этого перелома и доставляет больше всего радости.